Часть четвертая. 15 дней из 5000 лет. День второй. Руководитель спасательной операции в Израиле на предложение оценить, сколько людей оказалось под завалами, отвечает: «Нам и один, как 10 000». Журналист подхватывает: «Вы намекаете, что их 10 000?» День третий. Заявление Министерства внутренних дел Израиля. Сейчас не время для мелких свар. Если исламисты хотят порядка, он будет. Если они хотят сохранить свои священные места, то могут и это. Но они не могут получить то и другое сразу». На что держатель Вакуфа отвечает: «Сионисты склонны недооценивать арабов и не возвращать, что одалживают». На это министр внутренних дел лично дает ответ: «Израиль ничего не оценивает и ни у кого не одалживается». День четвертый. Ответственный редактор «Нью-Йорк Таймс». Многие читатели отреагировали на слово «непропорционально» в опубликованной вчера на первой полосе диаграмме жертв землетрясения на Ближнем Востоке. В Ливане предводитель Хезболлы в телеэфире употребляет фразу: «Землетрясение не было природным явлением и не было землетрясением». Ведущий вечерних новостей CBS. И, наконец, сегодня вечером проблеск надежды среди руин. Маленькая Адия, 3-летняя палестинская девочка, потерявшая в Наблусе родителей 3 сестер. Она бродила по развалинам, даже не зная собственной фамилии, и, встретив американского фотожурналиста Джона Тирра, схватила его за руку и не отпускала. День пятый. Ответ израильского посла. «Может быть, стоит спросить 36 граждан Японии, которых мы самовольно, неумело и жестоко спасли ценой собственной крови, не хотят ли они, чтобы их вернули на Храмовую гору?» Военный эксперт Fox News по поводу несогласованного использования турецкими транспортными самолетами воздушного пространства Израиля. Отсутствие реакции можно толковать либо как небывало дружественный жест Израиля, либо как знак небывалой слабости его ВВС. 21-летний араб, гражданин Израиля, единственный уцелевший из 5 братьев и сестер, объясняет: «Стеклянная бутылка бесполезна как оружие и, значит, смертоносна как символ. Возмущение уже не стихийное, получает название тдамар – ненависть». Президент Сирии. Вступающий в действие сию минуту перемирие и стратегический союз охватывает 11 крупнейших враждующих мятежных группировок. День шестой. Папа Римский объявляет: «Ватикан будет финансировать и курировать восстановление гроба Господня». Ответ Синода Греческой Православной Церкви: «Ватикан не будет осуществлять подобной деятельности». Ответ католикоса всех армян: «Руины должны остаться в неприкосновенности». Британский парламент принимает резолюцию для облегчения доставки британской гуманитарной помощи, направлять ее непосредственно установленному получателю, а не по израильским каналам. Младший сенатор от Калифорнии и еврей. Несомненно, Израиль делает все, что в его силах, для координации самых широких и самых эффективных спасательных работ. Разумеется, Израиль не может бросить на произвол судьбы населения территорий, которые он удерживает. Канцлер Германии. «Как главный европейский союзник Израиля, мы советуем ему увидеть произошедшие трагедии, возможность сделать шаг навстречу своим арабским соседям». Секретное сообщение от короля Иордании премьер-министру Израиля: «Нужда в помощи для нас стала слишком острой и неотложной. Мы не в том положении, чтобы подвергать сомнению ее источники. Ответ. Это просьба или угроза? Ответ. Это заявление. Американо-Израильский комитет по общественным связям объявляет о создании двух списков должностных лиц: защитники Израиля и предатели Израиля. В первой публикации 512 защитников и 123 предателя. Плакат в Аммане. Остановите холеру. День 7. Ответ египетского министра иностранных дел. Что касается марша миллионов, то мы не можем препятствовать свободным людям выразить братскую солидарность по отношению к страдающим жертвам землетрясения. Представитель Турции в ООН заявляет: Израиль сократил вдвое число судов с гуманитарной помощью, которым разрешен вход в его территориальные воды. Аль-Джазира заявляет: грузы медицинского назначения для западного берега задерживаются израильтянами на границе. Госсекретарь США заявляет: Израиль в полной мере сотрудничает со всеми добросовестными партнерами. Сирия заявляет: мы перемещаем войска к южным границам в целях самозащиты. Заявление ВОЗ. Эпидемия холеры, на сегодня подтвержденная более чем в 10 городах на палестинских землях и в Иордании, представляет собой более серьезную опасность, чем новые подземные толчки или даже война. В телефонном разговоре с израильским премьер-министром президент США подтверждает намерение его государства поддерживать безопасность Израиля всеми средствами, без ограничения, но добавляет: это великое несчастье должно повлечь фундаментальные сдвиги в принципах ближневосточной политики. Ведущий CNN, прижимая наушник указательным пальцем: прошу прощения за паузу. Мы только что получили сообщение, что почти в 7 вечера по местному времени на Ближнем Востоке произошло еще одно крупное землетрясение магнитудой 7,3. День 8. Из доклада израильского министра строительства, распространенного посредством секретной видеоконференции всем членам Кнессета на дом. В числе строений, имеющих ключевое значение и поврежденных до степени невозможности дальнейшего использования: главное здание Министерства обороны, Институт геофизики в Лоде, Международный аэропорт в Бен-Гурион, авиабазы Тель-Нов и Хацор. Все скоростные шоссе хотя бы частично где-то забиты. Сообщение «Север-Юг» прервалось на 90 минут. Железные дороги не действуют. Порты функционируют по минимуму. Касательно стены плача, обвалившиеся участки не нарушают целостности Храмовой горы, но дальнейшие геологические подвижки с высокой вероятностью приведут к катастрофическим разрушениям. После второго землетрясения Саудовская Аравия и Иордания подписывают соглашение о временном объединении. В ответ на вопрос, почему беспрецедентно большая партия гуманитарной помощи из Саудовской Аравии включает воинские формирования, саудовский король отвечает: для участия в спасательной операции. В ответ на вопрос, для чего там 200 военных самолетов, отвечает: их там нет. Израиль отказывается признать Транс-Аравию, таким образом давая ей название. Иран обещает: у Иордании не будет более верного союзника, чем Иран, таким образом не признавая Транс-Аравию. Совет по правам человека при ООН принимает резолюцию с осуждением катастрофического кризиса, созданного несогласованным, необъявленным и полным уходом Израиля с оккупированных территорий. Ни одна из стран не воздержалась. Ни одна не голосует против резолюции. Командующий египетскими вооруженными силами на вопрос, по какому праву Египет аннулирует свои соглашения с Израилем, отвечает: «Все соглашения и интерпретации принимались при тех условиях, которых больше не существует». На вопрос, продолжит ли Египет признавать государство Израиль, отвечает: «Это уже вопрос терминологии». Под стенами лекционного зала Джорджтаунского университета, где молекулярный биолог из Израиля выступает с докладом о разновидностях плюрипатентной тератокарциномы, выкрикивает: «Позор Израилю! Позор Израилю!» 375 защитников и 260 предателей. И, наконец, сегодня продолжение истории, тронувшей сердца столь многих по всему миру. История маленькой Адии. С тревогой, но также и с надеждой, и с молитвами, мы сообщаем, что импровизированный детский приют, где находилась девочка, частично разрушен вчерашними толчками. Предположительно, часть находившихся в здании людей успела выбежать. Однако местонахождение Адии, как и многих других, на сегодня неизвестно. День 9. Под видом ремонтных рабочих группа израильских экстремистов проникает в мечеть Купол Скалы и поджигает ее. Поджигатели быстро задерживают. Премьер-министр Израиля выступает с заявлением, в котором квалифицирует попытку поджога как террористический акт. Financial Times. Заявление Хамас о союзе с Исламским государством – еще один шаг к небывалому объединению исламского мира. От израильского министра здравоохранения, премьер-министру: «Возможности больниц используются на 5000%. Американская же помощь поступает недостаточно быстро и в недостаточном объеме. Эпидемия холеры неизбежна, равно как вспышки дизентерии и тифа. С приближением войны необходимо принять ряд трудных решений, определить приоритеты». В поспешно организованном выступлении на площади Азади в Тегеране перед толпой примерно в 200 тысяч человек Аятолла возглашает: «О, Израиль, пробил твой час! Ты сжигаешь наш купол скалы, и теперь на твое пламя выйдет наше пламя. Мы сожжем твои города и деревни, школы и больницы, каждый твой дом. Ни один еврей не уйдет». День 10. В ежедневном обращении к народу премьер-министр Израиля говорит: «Причины наших утренних действий просты. Исторгая Ваку с храмовой горы и передавая ее под контроль армии, мы можем показать миру, что повреждения, которые получил купол скалы, минимальны, и защитить это место, пока оно в опасности». Три крупнейших европейских сети супермаркетов, опасаясь возмущений, изымают из продажи кошерные товары. В ответ британский депутат-консерватор пишет в Твиттере: «Евреи – это не израильтяне. Как вы смеете? Евреи кошерны». Американский политический обозреватель в ответ на совместное объявление войны Израилю с Сирией, Египтом, Ливаном и Трансаравией: «Это был закономерный ответ на захват израильской армии Храмовой горы. Но ракетные обстрелы и воздушные бои происходят уже неделю. Теперь это лишь объявлено официально». Ультраортодоксальные евреи Иерусалима распространяют слухи, что Мессия на пороге. Президент США, выступая на совместном заседании Конгресса: «Израиль должен незамедлительно передать Храмовую гору под контроль международных миротворческих сил, воздержаться от любых ответных военных действий и возобновить участие в спасательной операции на оккупированных территориях. Если Израиль выполнит то, за что ответственен, он получит неограниченную и безусловную поддержку США». Американо-израильский комитет по общественным связям добавляет президента США в список предателей. День 11. Передовица Гардиан. Вопрос не в том, кто поднял на храмовой горе израильский флаг, а в том, почему он до сих пор там. Похоже, своим бездействием власти Израиля добиваются эскалации конфликта. Калиф Исламского государства провозглашает временный союз с сирийским правительством неверных и с Хезболлой. Представитель турецких ВВС. Компьютерный вирус, поразивший наши диспетчерские системы, что повлекло многочисленные обвалы сети сегодня утром, это целенаправленная война. Израильский премьер-министр заверяет американского президента, что Израиль не разрабатывал и не применял предполагаемый вирус. Президент США предлагает турецкому премьеру беспрецедентную помощь и новейшее вооружение в обмен на обещание не вступать в войну. Алжир, Бахрейн, Коморские острова, Джибути, Ирак, Иран, Кувейт, Ливия, Мавритания, Марокко, Оман, Пакистан, Катар, Сомали, Судан, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты и Йемен объявляют Израилю войну. Соединенные Штаты отменяют приостановку продажи 60 ракет «Гарпун», 185 модернизированных комплексов для основного боевого танка «Абрамс» М1А1, 20 истребителей F-16 и 500 изготовленных в Америке ракет «Хеллфайр-2» Египту. Госдепартамент не дает никаких комментариев. Президент отделения Гильель в Колумбийском университете по поводу первой антиизраильской демонстрации студентов-евреев. Борьба за справедливость, особенно когда она требует рефлексии и смирения, составляет суть нашей миссии – облагородить жизнь еврейских студентов, чтобы они могли облагородить жизнь всех евреев в мире. CNN. Сообщение о крушении американского транспортного самолета, направлявшегося на авиабазу Негеве, подтверждаются. 289 защитников и 246 предателей. День 12. Обложка «Нью-Йорк-Пост». Все еще развивающийся израильский флаг и заголовок «Глумление». Албания, Азербайджан, Бангладеш, Гамбия, Гвинея, Косово, Кыргызстан, Мальдивские острова, Мали, Нигер, Сенегал, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан объявляют войну Израилю. Аятолла публикует открытое письмо к арабским братьям, которое заканчивается словами: «Ваше нежелание допустить нас к театру военных действий принесет вам погибель. Каковы бы ни были между нами различия, это наш шанс». Госсекретарь США предлагает израильскому премьер-министру любую необходимую помощь в обмен на управление военными действиями и контроль за израильским ядерным арсеналом. Отвергнув на месте это предложение, премьер-министр спрашивает: «А почему не президент разговаривает сейчас со мной?» Молодая мать в Тель-Авиве. Ракеты сыплются бесперерывно, а убежище затопила городская канализация, так что мы просто ждем на улице, полагаясь на судьбу. Президент Евросоюза произносит в Брюсселе речь, в которой заявляет: «Катастрофа на Ближнем Востоке показала, что эксперимент провалился». Израиль объявляет войну против всех, кто стремится разрушить еврейское государство. День 13. Национальное общественное радио. Название «Марш миллионов» никогда не было точным. Когда это было согласованное мероприятие, оно собрало меньше 50 тысяч. Теперь это многочисленные нескоординированные кампании. У них разные отправные точки, но общая цель в Иерусалиме и численность участников некоторые эксперты оценивают в 2 миллиона. Опрос исследовательского центра Pew показал, 58% американских евреев считают, что США должны вступить в войну. Новости Associated Press. Представители нескольких бедуинских племен в пустыне Негев заявляют, что израильские власти раздают иодид калия евреям, живущим поблизости от атомной станции в Димоне, но не раздают бедуинам. Израиль никак не отвечает ни на эти обвинения, ни на воинственную риторику Турции, ни на заявление, будто он намерен атаковать гражданские сооружения в крупнейших городах Сирии, Египта, Ливана и Трансаравии, ни на оккупацию Трансаравийской армии курортного города Эйлат, ни на решение командования армии обороны Израиля неукоснительно вычистить из рядов военнослужащих всех арабов, одновременно призвав всех евреев и евреек старше 16 военизированные формирования. В крупнейших американских газетах плакаты на разворот, подписанные сотней протестантских священников, утверждают: «Мы все сионисты». Заявление ООН. При общем числе беженцев от последствий землетрясения, оцениваемом в 20 с лишним миллионов, в условиях эпидемии холеры, дизентерии и тифа, которые унесут больше жизни, чем землетрясение или война, при крайнем недостатке продовольствия, питьевой воды и медикаментов, Ближний Восток ждет гуманитарная катастрофа беспрецедентных масштабов. Либо мы без промедления и с неуклонной решимостью примем меры, либо нас ждут десятилетия глобальной нестабильности и величайшие со времен Второй мировой войны потери среди гражданского населения. День 14. Представитель Трансаравии. Вифлеем и Хеврон не захвачены, они освобождены. Эта историческая победа была бы невозможна без наших храбрых братьев из Марокко, Алжира, Ливии и Пакистана. Президент США израильскому премьер-министру. Это дело рук Моссад. И наш самолет, и турецкие. Зачем Израилю уничтожать самолеты последней страны региона, не участвующей в войне, тем более нашего самого надежного и самого важного союзника? Этот вопрос вы должны задать себе. Даю вам слово. Израиль никак не причастен к крушению американского самолета. Турция объявляет войну плечом к плечу с братьями-мусульманами против сионистской гидры. 301 защитник и 334 предателя. Военная оценка, переданная премьер-министром Израиля. На севере и на востоке армия скоро не сможет удержать позиции. 5-я, 7-я и 9-я дивизия сирийской армии полностью контролируют голландские высоты и готовят наступление с целью захвата Галилеи. Войска Трансаравии вступили в Негев. Представитель израильских поселенцев, противящихся эвакуации. Мы умрем в своих домах. День 15. Меморандум Министерства обороны Израиля премьер-министру. В качестве ответа на ваш вопрос предлагаем три стратегии, которые позволили бы выиграть войну. Стратегия первая. Естественная убыль. В Израиле превосходная медицинская база. Эпидемии же убивают быстрее, чем военные действия, а при обороне армия несет меньшие потери, чем при наступлении. Мы отступим к рубежам, которые можно удержать, усилим уже достаточно крепкие боевые порядки наших войск и выиграем войну, которая станет биологической. Мы ее естественным образом немного ускорим, отрезая врагу снабжение медикаментами и, что важнее, водой. В этом отношении есть возможности действовать в упреждающем режиме, что стоит обсуждать лично. Стратегия вторая. Ошеломление. Самой решительной демонстрацией силы был бы ядерный удар, но это повлечет за собой слишком много рисков в виде неуправляемых последствий, включая ответные действия и реакцию Америки. Вместо этого мы рекомендовали бы два внезапных удара обычными силами на востоке и на западе. На западе наиболее эффективной целью будет Асуанская плотина. 95% населения Египта живет не дальше, чем в 12 милях от Нила, а электростанция в Асуане дает больше половины электроэнергии в стране. С разрушением плотины водохранилища Насер и зальется в русло Нила и затопит практически весь Египет. Колоссальные потери среди гражданского населения будут определенно исчисляться миллионами. Египет перестанет существовать как государство. На востоке мы ударим по главным нефтяным скважинам, чем серьезно подорвем возможности арабов вести войну. Стратегия третья. Привлечение диаспоры. Несмотря на то, что война обнажила усиливающиеся разногласия между израильской и американской администрацией и между американским и израильским еврейством, Израиль сможет принадлежащей информационной кампании, кульминацией которой станет выступление в эфире премьер-министра, убедить 100 тысяч американских евреев приехать и принять участие в военных действиях. Это будет чрезвычайно дорогостоящая транспортная операция, которая отвлечет людские и материальные ресурсы и внимание от планирования и осуществления военных действий. Подавляющее большинство добровольцев не будет обладать ни военной подготовкой, ни опытом, не будет ни физически, ни психологически готово к военным действиям и не будет знать иврит. Но само их присутствие заставит Америку вступить в войну. Президент США может наблюдать за истреблением 8 миллионов евреев Израиля, но не реагировать на уничтожение 100 тысяч американских евреев не сумеет. В ожидании вашего ответа мы разработаем полный и детальный план действий.